А в дальнейшем мы не оставим в стороне и чистку людей. Я говорю правду. Всей душой сочувствую вашему предприятию, мы хотим действовать с вами рука об руку. Хорошо, что я должен сделать, чтобы вы мне поверили? Прием. Вы говорили, что уже немало заработали на своих сделках. Прием. Я вам сказал, что собираю единомышленников, вербую влиятельных людей. Я не возражаю против полной проверки, начиная со списков личного состава и кончая деятельностью созданной мной организации. Прием. Глупости. Когда ковчегу придет время отправляться в плавание, будет уже все равно, кто какое занимал положение или каким состоянием владел. А экипаж подбираю я и никто другой. Мы хотели бы ограничить переговоры вопросом о трупе. И все же нас беспокоит, можем ли мы до конца доверять вам. Нам нужны от вас гарантии. Прием. Почему я вам так противен? Не могу понять. Прием. Потому что в ванну не принимаешь, крикнул я в переговорную трубку. Не говори глупостей. Принимать ванну — это долг, естественная обязанность человека, занимающегося уборкой. Я не делаю этого лишь когда бываю сильно пьян. У меня сердце больное. Прием. Женщина рассмеялась, сотрясаясь всем телом. Ее движения меня буквально гипнотизировали. Честно говоря, я никогда не подвергался гипнозу, но, видимо, ощущение было бы именно таким. Движение времени исчезло, и надо мной витало лишь сейчас. Противен там или не противен, но надо отдать вам должное. Объяснить? Существуют обстоятельства, способные в какой-то мере успокоить нас. Хотите выслушать? Конечно, хочу. Прием. Попробуйте представить себя подлецом. Настоящий подлец не шел бы таким обходным путем. Он, не говоря ни слова, притащил бы сюда труп с верхней дороги и зарыл его в кучу мусора у входа в каменоломню. И нам, хочешь не хочешь, пришлось бы заниматься им, правильно? Прием. Да, совершенно верно. Имея своим другом такого проницательного человека, как вы, сынишка может быть спокоен. Он, я думаю, тоже согласен с вашими доводами. К тому же я не такой подлец, как вы думаете. Мой внешний облик сильно мне вредит. Ну так как, согласны встретиться на смеющемся склоне? Прием? Нет, сделаем это в вашей конторе. Там, я думаю, недалеко и до того места, где обнаружен труп. Прием. Ну что ж, устроим вам теплую встречу. Есть у нас и выпивка, и закуска. А если хотите, сбегаем к реке и притащим еще чего-нибудь. Сейчас как раз возвращаются рыбаки. Наша встреча будет первой и последней, так что мы сможем поговорить совершенно откровенно. Прием. Увы, последний. Если труп будет уничтожен, мы друг другу станем не нужны. В котором часу вы хотели бы провести беседу? Прием. Кто из вас придет? Сколько человек? Прием. Двое. Я, ответственный за внешние связи, и пассажирский помощник капитана. Он с вами уже беседовал. Прием. А сынишка не придет? Прием. Капитану там делать нечего. Прием. Почему? Прием. Почему? Потому что у нас есть специальные люди, занимающиеся внешними связями. Прием. Я сейчас один в комнате. Может быть, сынок согласился бы поговорить со мной. Уговорите его всего пару минут. Очень прошу вас. Прием. Вы как? Спросил у меня продавец насекомых. Спросите лучше, где Сенгоку. Он спрашивает, где продавец картофеля. Прием. Странно. Я же сказал, пошел за сигаретами. Если это труп Сенгоку, я им ни за что не прощу. Он был хорошим парнем. С ним мы бы прекрасно ужились. Ну что, вон здоровеханик. Мне самому Сенгоку-сан очень нравится. Знаете, какая у него любимая присказка? Перечеркивай прошлое и все начинай сначала. Опять перечеркивай и опять сначала. А потом опять перечеркни и опять начни сначала. И смотри, что получится. Понятно, что он имеет в виду? Сейчас такой век, когда нужно точно, как на счетах, подсчитать, кто достоин, а кто не достоин того, чтобы выжить. Ну как? Совпадает? Прием?